Глава 9. «Меня?» – переспросила королева. «Украсть? Обалдеть! Зачем?» При искусственном освещении ее глаза не казались столь же яркими, как при солнечном свете. Но это не делало их менее привлекательными. Странно, что из-за возможности заглянуть в них, ее подданные не дежурят у подножия башни и не устраивают восстания. Будь в королевстве нормальные мужчины, они дрались бы ради этого взгляда на дуэлях, затевали войны. Не позволили бы владелице таких глаз прокисать в крохотной комнатушке на вершине башни. «Могу помочь тебе вернуть трон», — предложил я. Краешки губ королевы дрогнули. «Зачем он мне?» — сказала Каталиния 18-я. «Чтобы быть всеобщим посмешищем, подданные считают меня сумасшедшей, забыл? Я не смогу управлять королевством так, как делали это предыдущие монархи. Не буду спокойно смотреть, как королевство растаскивают по кусочкам, наблюдать за тем, как знатные тупицы потакают своим прихотям в ущерб государству. А значит, скоро снова окажусь в этой башне. Не дадут соврать. У меня нет другой поддержки, кроме воспоминаний о славных предках. Но одними воспоминаниями трон не удержать. Успела в этом убедиться. Или ты предлагаешь помощь боярских родов Кардинии?» Я покачал головой. «Не предлагаю. Им нет до вас дела». «Тогда зачем биться головой о стену?» — сказала Катя. «Зайдешь?» Посторонилась, приглашая меня в комнату. Не стал отказываться. Подошел к столу, посмотрел на стопку листов. Королева явно трудилась над этими записями не один день. «Что пишешь?» — спросил я. «Трактат об эффективном управлении государством», — сказала Катя. «Назову его «Государыня». Я не смогла воспользоваться своими знаниями. Так может, они пригодятся потомкам». Вздохнула. Коснулась моего плеча. Почувствовал на шее тепло ее дыхания. Я обернулся. «Скажи, а ты сама?» «Сам. Да-да, сам. У тебя есть на меня какие-то планы?» — спросила Катя. Ее щеки подрумянились, но она не отвела взгляд. «У меня пока нет планов ни на кого и ни на что», — сказал я. «Все мои планы сегодня рухнули, новых пока не придумал. Только не говори, что ты в меня влюбилась». Королева улыбнулась. Ее улыбка не показалась мне веселой. «Ты так поешь», — сказала Катя, — «что влюбиться в тебя несложно». Смотрела мне в глаза. «Какие же они у нее зеленые». Пожал плечами. «Зря». «Почему?» — спросила королева. «В артистов нельзя влюбляться», — сказал я. «Они совсем не такие, какими тебе кажутся. Даже если добьешься от них взаимности, велика вероятность от них разочароваться. Поверь мне, очень велика». «Я бы рискнула». «Не надо». Катя вздохнула. «Когда-то такой вздох наверняка разорвал бы мне сердце. Не теперь». «Значит, я тебе не нужна?» «Сейчас нет. Но, может быть, потом?» «Возможно», — сказал я. «Я буду ждать», — сказала Катя. «Здесь, в башне. Столько, сколько потребуется. Если вдруг понадоблюсь, возвращайся». Вася обрадовалась моему появлению, хоть и пыталась скрыть свои эмоции, но я заметил, как при виде меня радостно заблестели ее глаза. Увидел Василииду, сидящую в кресле напротив стены, где я поместил временный вход в эльфийский дом. Она держала в руке меч, словно дожидалась, когда я поведу ее в бой. Неужели провела в этом кресле все то время, что я развлекался во дворце? Я не собирался покидать Реву сразу. С чего вдруг? Когда еще снова сюда попаду? Демонстративно покинул гостиницу, облачившись в привезенный из Кардинии кафтан с вышивкой эмблемы рода Силаевых на плече, поглаживая навершие меча. Не скрыл от персонала, когда вернусь, были такие вопросы. Не собирался ни от кого прятаться. Там, в кабинете старшей дознавательницы, я не только заставил хозяйку кабинета меня ненавидеть, но и убедительно доказал, что меня стоит бояться. На месте властей я бы не стал устраивать открытые акции, ведь даже в случае удачной операции по моему устранению или пленению могли нарваться на ответный ход моих новых родственников. Слухи об оскорблении чести боярского рода могут добраться до Кардиния. И жди беды. Уверен, что боярыни на время позабудут о внутренних конфликтах. Правила велели наказывать обидчиков. А мне удалось освежить в памяти местных стражей порядка, на что способны колдуньи с острова. Логично было предположить, что власти организуют за мной слежку. Не станут даже скрывать от меня этот факт, чтобы не расслабился. Создадут мне массу мелких неприятностей, чтобы пребывание в Редеве не стало для меня приятным времяпрепровождением. Ну и, конечно, при случае попытаются меня убить, но тихо. Кинжал в печень от неизвестного злодея или щепотка яда от растяпы повара. Удары холодным оружием меня не пугали. Кожу дракона не развеивал даже на время сна. Да и за Василиду я по этому поводу не переживал. Та тоже теперь ходила под защитой своего недоработанного заклинания. Время от времени подливал ее резервуар манну. А вот столкнуться с ядом мне совсем не хотелось. Очень уж неприятные моменты пришлось бы пережить. Да и потратил бы на лечение много энергии. Проблем с энергией пока не было. Много ее не расходовал. Опустошил не больше четверти припасенного в Симуритах объема маны. Но перед тем, как покинуть столицу Ягвары, собирался пополнить запасы магической энергии. На всякий случай, кто знает, где я смогу сделать это так же быстро, как здесь. Ведь где мне теперь запасаться маной, если не в театре? Туда-то мы с Васей вечером и отправились. В театре понял, что выступать там не буду. Во всяком случае, не в этот раз. Рева оказалась похожей на маленькую деревню. В том плане, что едва я занял место в ложе, как привлек к себе внимание едва ли не всех разместившихся в зале женщин. Они тихо сплетничали, тыкали в меня пальчиками. «Та самая!» – доносились до меня шепотки. «Колдунья с острова! Приехала убить нашу Льеру Регеншу!» А еще считает себя мужчиной, представляешь, безумная, как наша королева. И, говорят, она может сглазить. Точно тебе говорю, не смотри на нее. Вот действительно, не нужно на меня смотреть, и уж тем более чаще, чем на сцену. Невольно посочувствовал артисткам, неумело разыгрывавшим на подмостках трагедию. Даже сидя в ложе, я создал им мощную конкуренцию. Привлекал к себе внимание больше, чем все их наряды, диалоги, вздохи и ахи. Не очень приятного для меня внимания. Чувствовал, что воздух в театре накаляется. Не стал дожидаться, когда мамочки наберутся смелости и решатся меня линчевать. А к тому шло. Женские голоса в зрительном зале звучали все громче и увереннее. Петь для этих женщин мне совсем не хотелось. Наверняка мастера голоса обвинили бы меня за это в непрофессионализме. Пусть. Острой нехватки маны я не испытывал. Большая часть накопителей занята. Много энергии запасти не смогу. А значит, мог позволить себе покапризничать. Редко себе такое позволял и в этой, и в прошлых жизнях. Не в моем это характере было до того, как я почувствовал себя певцом. «А ведь был нормальным некромантом», – пробормотал я, выходя из театра. Нашел из-за чего расстраиваться, докатился. Славы захотелось. Будь-то раньше ее никогда не было. Артист хренов. Мы с Васей почти трое суток спокойно слонялись по Реве, уже после моей беседы со старшей дознавательницей. Посмотрели все доступные простым обывателям достопримечательности столицы королевства – мосты, фонтаны, памятники, парки и магазины. Прикупили себе обновок. Привезенная с острова одежда успела поистрепаться, да и понравился мне фасон местный, особенно остался доволен купленной обувью. Пробрались мы в некоторые недоступные для обычных жителей и гостей Ревы, но интересные места – под отводом глаз устроил Василииде, ну и себе заодно, экскурсию по королевскому дворцу. Не удержался, оставил автограф и пошлую надпись на стене в спальне Льеры Регенши. Утащил из ее покоя в бутылку слез милийской девы. Не просто так, а в качестве платы за доставленные мне неудобства. А потом меня все-таки отравили. Начало темнеть. Пора было возвращаться в гостиницу, но перед этим следовало подкрепиться. За день мы с Васей обошли пешком едва ли не всю южную часть Рева. Особенно много времени провели на рынке. Поболтали с торговками, узнали от них, что происходило в мире. Когда я посчитал, что сумел оторваться от слежки, ходивших за нами по пятам, женщин уже запомнил в лицо. Мы с Василидой заглянули в небольшой ресторанчик. А вот там мне и подсунули отравленное вино. На то, чтобы нейтрализовать действие яда, полностью истратил заряд симурита. Если каждый бокал вина буду закусывать таким объемом манны, придется снова идти в театр. И там уж не крутить носом, развлекать горожанок. Раздобыть в Реве приличный объем энергии в другом месте у меня не получится пением. Вход в дома аристократов для нас запрещен. Уверен, постаралась моя знакомая старшая дознавательница. Не без помощи регенши, разумеется. Не выступать же мне подобно ярмарочному шуту на городских улицах, хотя держал в уме и такой вариант. Оставался, конечно, старый добрый способ получения манны через призму изменения энергии, хоть в том же королевском дворце. Не сомневаюсь, что смогу заполнить там все свои камни. Но сам себе пообещал, что воспользуюсь им только в самом-самом крайнем случае, или в таком, как сейчас. Представляю, что увидела на моем лице Василиида. Мимика сражавшегося с ядом человека бывает выразительной и богатой. Но она выполнила мой приказ, сидела спокойно. Без моего разрешения к еде не притронулась. «Вино не очень», — сказал я, когда почувствовал, что пламя в желудке погасло. «Не пей его, а мясо прожарено хорошо. Да и все остальное приготовлено не хуже, чем в столичной». Не задавая вопросов, Вася отодвинула бокал и приступила к ужину. А я пробежался взглядом по лицам сидевших за соседними столами женщин. Одновременно с этим копался в своей памяти. Вспоминал, кто из посетительниц после нашего появления здесь отирался около кухни или барной стойки. Подходящую для роли отравительницы кандидатуру отыскал быстро. К этой женщине и подсел, когда завершил ужин, скостовал частичный паралич. Подчинение воли, голос правды, чистая память. Пришлось потратить немало энергии. «Это ты пыталась меня отравить?» – спросил я. «Да», – ответила женщина. «Кто приказал?» «Старшая группа». «А то и наверняка приказала ее начальница, и так далее вверх по цепочке». Если начинать мстить, придется вырезать толпу народа, вплоть до старшей дознавательницы и регенши. Лениво заниматься этим, да и не настроен я объявлять войну королевству. Но решил, что часть потраченной на нейтрализацию яда манны я все же верну. Скостовал призму изменения энергии. После случая с отравлением вином я решил, что из Рева нужно уезжать. Без спешки, разумеется, с гордо поднятой головой. Но оставаться здесь и вести сражение с местными властями не видел смысла. Зачем нужна война, победа в которой мне ничего, кроме напрасно потраченных сил, манны и времени не даст? Что за доблесть в том, чтобы победить горстку женщин, не умевших нормально драться и даже не владевших магией? «Куда мы поедем?» – спросила Вася. Она не часто задавала вопросы, потому я не поленился ответить ей. «Вчера на рынке слышал, что в соседнем королевстве сейчас цветут на полях маки», – сказал я. «Говорят, очень красивое зрелище, хотел бы на него взглянуть. Да и столица там по наследию и богатству почти не уступает Реве. А главное, мы не повезем туда ничьи письма». И значит, не вляпаемся ни в какие заговоры. Скрыть от Василииды существование эльфийского дома не имело смысла. Слуга не раз видела, как я шагал в стену. Потому я сложил в свое недостроенное жилище большую часть наших вещей. Набил кошелек монетами из полученных от Милорна сумок. Не оставил, но карауку там не оставил. Чем, если не музыкой, буду развлекать себя в пути? Номер столичный я оплатил на 10 суток вперед, еще в первое пребывание в гостинице, но не стал требовать вернуть плату за оставшиеся дни, как и не предупредил персонал о том, что в оплаченную комнату мы с Васей не вернемся. Не потому, что хотел уехать тайно, не видел надобности посвящать кого-либо в свои планы. А планы в моей голове уже наметились. Не зря я на рынке подолгу беседовал с торговками, выяснил, что королевство Ягвара, пусть и большое по площади, но далеко не самое интересное место на материке. Ее соседи, хоть и не обладали ягварскими амбициями, но в плане развлечений могли предложить мне гораздо больше, нежели банальный просмотр достопримечательностей. Наслушался о битвах с быками, что устраивали в арсеналах султаната, о ежегодных карнавалах в Вилетте, куда съезжались на эти дни аристократки из десятков стран, о театрах Археды, судя по отзывам, равных им не сыскать ни в одной другой стране. Как много оказывается в этом мире чудес. Не все его обитательницы заняты только склоками и дележкой власти. Так что вариантов для того, чтобы продолжать путешествие, я видел множество. Тот, что озвучил Васе, выбрал лишь потому, что мимо маковых полей мы могли двигаться дальше в десятки направлений. Я и сам пока не знал, что именно хотел бы повидать: грандиозное театральное представление или парк султаната, куда свозили представителей фауны со всех континентов. А может, сразиться бы с круторогим быком? Это не женщин бить. Я все никак не мог смириться с тем, что приходилось применять против них силу, хотя уже и привык к этому. На пригородную станцию, откуда отправлялись междугородние дилижансы, мы поехали через центр ягварской столицы. Хотел бросить прощальный взгляд на королевский дворец и на мужскую башню, где под самой ее крышей сейчас сочиняла свой трактат или пила слезы милийской девы зеленоглазая королева. Я не обманывал себя, понимал, что заинтересовался этой женщиной. Нет, конечно же, не влюбился в нее. Вряд ли я все же способен терять голову из-за бурлящих в душе чувств. И сделать Каталинию XVIII своей, как там говорят, единственной и на всю жизнь, желаний не испытывал. А вот одной из пары тройки, ладно, из пяти единственных такой вариант рассматривал. Понимал, что его время пока не пришло. Ну, не тащить же мне Катю на маковые поля, которые я рассчитывал помять на пару с какой-либо прекрасной жительницей султаната. А может, и не на пару, и не с одной. Чем ближе мы подъезжали к площади, той, что около дворцовой территории, от которой по столице расстилались щупальца улиц, тем более многолюдно становилось вокруг. Женщины спешили куда-то по ходу нашего движения, поодиночке, парами, большими группами. Что-то возбужденно обсуждали, активно жестикулировали. Сидевшая к нам спиной возница сумела заметить мой интерес. «Наши сказывали там, сегодня заговорщицу казнить будут», — сказала она. «Укоротят ее на башку, значится. Я тоже хотела бы посмотреть. Многие наши туда пошли. Вот отвезу вас, значится, может, и успею что увидеть. Хотя, нет, не увижу. Вон и тюремная карета подъехала». Слово «заговорщица» заставило меня поморщиться. Из-за местных заговоров мне так и не удалось побывать ни на одном приеме у аристократа королевства. Я уж не говорю о балах в королевском дворце. Решил не дожидаться ближайшей. Что за прелесть в том, чтобы снова быть отравленным? Да и сомневаюсь, что дамочки Ревы станут посматривать на меня с восторгом и обожанием. «Туточки уже она, заговорщица-ная», — сообщила возница. «Вот как народ возбудился, орут, радуются. Слышите, Льера, точно вам говорю, заговорщицу уже доставили. Сейчас зачитают ей, значится, приговор и рубить будут. Эх, жалко, не увижу. В прошлый раз башка отлетела аж на площадь, а кровище-то было». Повернулась к нам. «Может, глянем, Льера? Одним глазком. Очень уж хочется узнать правду, или говорят, что она, значится, сумасшедшая». Я посмотрел на Василиду. Та спокойно дожидалась моего решения. Почему-то подумала Катя. «Нет, вряд ли собираются казнить королеву. Извозчица нам об этом факте все уши бы прожужжало». «Или я ошибаюсь?» — посмотрел на возницу. «Уважаемая», — сказал я, — «мы можем подъехать поближе? Разделяю ваше любопытство. тоже не отказался бы взглянуть на кровищу и башко. Конечно. Энто я, значится, сейчас. Извозчица направила лошадей по заполненной людьми улице, виртуозно объезжая преграды. Остановила коляску около фонарного столба, за спинами шумной толпы женщин. Рукоятью кнута указала на деревянный помост, что возвышался на противоположной от нас стороне площади. «Вон, а ведут ее уже», — сказала она. «Эх, далеко, толком и не видать ничего». Но я из коляски поверх голов, похожей на бурлящую поверхность моря толпы, прекрасно видел, как по лестнице на эшафот поднимались 4 фигуры стражниц с копьями, и еще одна с ними, безоружная, в рваной одежде. На помосте женщин дожидался палач, скрестив на груди мускулистые руки и спрятавшись за холщовой маской с дырами для глаз. Что-то заинтересовало меня в этой картине. Странно, видел подобные сцены не раз и сам поднимался на такую же деревянную сцену, где отыгрывал до конца главную роль. С этого помоста площадь хорошо просматривалась, уверен. Заговорщица сможет вдоволь налюбоваться на блестящие от восторга и любопытства глаза публики. Успеет почувствовать себя настоящей звездой сцены ненадолго. Я прищурился, фокусируя взгляд на лицах женщин. Стражниц видел впервые, они не походили ни на одну из тех, с кем столкнулся здесь, в Реве. Толком разглядеть палача мне не позволила маска, хотя ее руки и мощные плечи наверняка бы узнал при следующей встрече. А вот внешность заговорщицы показалась мне знакомой. Дождался, когда женщина повернется к нам лицом. «Интересно, девки пляшут», — сказал я. «Неплохо над ней поработали». Скользнул взглядом по растрепанным волосам, разбитым губам, заплывшим глазам. Отметил, как смешно топорщились в стороны ее опухшие уши, избитая, хромая, со связанными за спиной руками, но, судя по взгляду, не сломленная. Она мало походила сейчас на себя прежнюю, ту, какой я ее запомнил.